По сообщению анонимного источника кота, схрон с оружием находился как раз под рукой статуи. Мужчины достали кирки, лопаты и приступили к работе. Долбить землю им было не впервой, да и тяжелый физический труд был их неизменным, каждодневным спутником на протяжении вот уже нескольких лет. Потому работа спорилась, дело шло, и яма с каждой минутой становилась все глубже. Несколько раз останавливались на перекур и выпить водички. Чарли становилось все интересней. Кому пришла в голову идея прикопать оружие именно здесь? Да еще не полениться закопать на глубину нескольких метров. Древние хранили свои припасы иначе, в специальных хранилищах, в которые вот так сразу и не зайдешь. Они закапывали в землю, будто картошку. Это кто-то уже после судного дня постарался, не поленился. Вопрос кто? Самым простым и логическим вариантом была банда. Их всего несколько лет назад водилось множество. В последнее время их численность изрядно сократили, хотя полностью не извели. Вполне вероятно, что одна из таких банд и прикопала здесь неведомо где найденное оружие. До лучших времен, так сказать. И полегла полностью, столкнувшись с регулярной армией или другими бандитами. Но кто-то мог уцелеть и поведать о местоположении схрона коту. Логичная вышла версия, убедительная. Но главным было, чтобы схрон оставался на месте. А откуда он взялся, не столь важно. Пару часов работы, и яма была уже около 4 метров по диагонали и около 2 метров в глубину. Теперь копали по очереди. Пока один с усердием крота вгрызался в землю, второй сидел на краю ямы и отдыхал, а заодно присматривал за лошадками. Стервятники могли появиться в любой момент. А на то, чтобы выбраться из ямы, теперь уходило несколько драгоценных секунд, за которые вполне реально был шанс остаться без лошадей. Однако опасность нагрянула оттуда, откуда не ждали. Кот страшно закричал в яме, которая вдруг начала напоминать могилу. Чарли резко вскочил на ноги, выставив перед собой кольты. «Что там? Что случилось?» Никакой видимой опасности разглядеть он так и не смог. В яме не зомби или другие смертоносные опасные твари. Только вот кот, отбросивший кирку в сторону, сидел на коленях и, обхватив руками голову, кричал. Было понятно, что он, как мужчина практичный, не стал бы так убиваться, если бы, к примеру, перед уходом оставил незакрытой входную дверь. Но никакой, ровным счетом опасности поблизости от кричавшего от боли и ужаса мужчины не наблюдалось. Чарли понимал, что рискует, понимал, что поступает безрассудно, но иначе просто не мог. Он убрал пистолеты в кобуры и, медленно досчитав до 3, спрыгнул в яму. Звякнули шпоры, когда каблуки сапог впечатались в землю. Ничего не произошло. Ровным счетом ничего. Никакая пакость так и не набросилась. Да и помрачение рассудка не произошло. Чарли не упал на землю, как товарищ, и не начал кричать от боли. Это было хорошо, но непонятно. Чарли потрепал своего приятеля за плечо. Никакой реакции. Теперь Марк сидел на коленях, спрятав лицо в руках. Кот больше не кричал. Кот плакал и не замечал ничего вокруг себя. Скверная ситуация, более чем скверная. Что бы ни произошло с котом, что бы ни вызывало его временное, хотелось бы в это верить, помешательство, произошло это явно не вовремя.